Глава 60. По дороге к дому Келвина мое сердце бешено колотилось. Бен вел машину. Шелия сидела рядом с ним, я расположилась сзади. Мысли неслись со скоростью 100 миль в час. Я прикидывала неприятные варианты развития событий. Не успела я опомниться, как Бен уже парковался у обочины рядом с одноэтажным кирпичным домом. Красные кирпичи выглядели грязными, а на цементной подъездной дорожке виднелись масляные пятна. Машин там не стояло. Непонятно, был ли у Келвина автомобиль. Бен оглянулся на меня. «Ты уверена?» Я кивнула и отстегнула ремень безопасности. «Да, уверена». Прежде чем выйти, я нащупала в сумке нож и перцовый баллончик. Затем повесила сумку на плечо. Бен первым пошел к двери по подъездной дорожке. Крыльцо было маленьким, поэтому на нем стоял только Бен, а мы с Шелли ждали на тротуаре. Он позвонил в дверь. Залаяла собака. Чуть отступив назад, Бен покосился на меня, а потом снова устремил взгляд на дверь. Я сжала сумку крепче. «Тихо, Кэнон!» — раздался в доме низкий голос. Сердце у меня стучало, как барабан, а когда я услышала щелчок замка, к лицу прилила кровь. Дверь приоткрылась, створку придерживала рука с темной кожей. Появилось лицо мужчины, только краешек, но по фотографиям из сети я сразу поняла, что это и есть Келвин. «Чем могу помочь?» Прищурившись, спросил он с сильным южным акцентом. «Добрый день». Я шагнула вперед. «Вы Келвин Томпсон?» «А вы кто?» «Меня зовут Венди. Я одноклассница одной вашей знакомой». «У меня немного знакомых», — прорычал он. Казалось, он готов захлопнуть дверь у меня перед носом, и я поспешила сказать. «Мелани Рейн». Когда я произнесла это имя, глаза Келвина широко раскрылись, и дверь распахнулась. «С чего вдруг вы спрашиваете о ней?» Раздраженно рявкнул он. Из дома вышел пес и ворча обнюхал нас. «Ну, я журналист, пишу статью о ее деле, поскольку она была местной». Я покосилась на Бена, сверлившего Келвина взглядом. «Попробуй, мол, что-нибудь выкинуть. Мы покопались в прошлом Мелани и выяснили, что вы когда-то были в отношениях с ее матерью». «Откуда такие сведения?» — резко спросил он. «У нас есть источники». Я улыбалась, но руки дрожали. Я спрятала ладони в кармане куртки. «Да, я некоторое время встречался с Полин. Ну и что? Какое это имеет значение?» «Келвин, у меня есть основания полагать, что вы не насиловали Мелани и на суде говорили правду. Мы провели небольшое расследование и узнали кое-что о ней». Пытаясь сохранять самообладание, я смотрела Келвину в глаза, надеясь, что он верит, будто я считаю его невиновным. Подняв подбородок, Келвин оглядел меня с ног до головы. Он немного успокоился. «Отлично. Можно нам войти?» Он окинул глазами всех троих, как будто запоминая лица. Затем кивнул и повернулся, направившись вглубь дома. Я посмотрела на Бена и Шеллию. Они бросили настороженный взгляд на меня, потом друг на друга. Покачивая головой и вздыхая, они все-таки последовали за мной в дом.